Глава 37. Французские рыбаки первыми подняли вопрос против высоких цен на бензин. «Против чего они будут протестовать в следующий раз?» прокомментировал это, как поговаривали, высокопоставленный член правительства. «Против плохой погоды или против силы тяготения?» Однако протесты быстро ширились. К ним примкнули самостоятельные мелкие перевозчики, у которых растущая стоимость бензина поедала и без того небольшую прибыль. Вскоре после этого забастовали люди, чьи профессии были связаны с разъездами. В декабре протестующие вышли на улицы и в других странах Европы. Их требованием было вообще убрать налог на нефть. Вскоре во всех партиях нашлись политики, сделавшие это требование своим. Причем им было совсем не важно, чтобы налог на нефть был тут же отменен. Главное, чтобы они могли выдвинуть это требование, пока длится нефтяной кризис. Некоторые специалисты по экономике предостерегали от этого, предвидя, что это ничего не даст. Однако их голоса потонули в общем хоре. Правительство поддались давлению и отменили прежнее постановление. Поскольку налог на бензин почти всюду составлял больше 1 евро за литр, цены на заправках немедленно опустились на эту величину, а то и больше. Кое-где снова впереди установилась единица – оптический сигнал, обеспечивший такой наплыв клиентов, что заправки не могли управиться с ним. Цены повсюду росли, сильнее всего в супермаркетах. Рождественские продажи, предсказывали торговцы, пройдут в этом году так плохо, как не было уже давно. «Сейчас все шишки валятся на бирже», – сказала темноволосая ведущая, которая обычно интервьюировала своих гостей в спокойном, сосредоточенном уединении и уделяла на это по целому часу эфирного времени. «Говорят, что это казино мировой экономики, что во всем виноват неолиберализм и так далее. Так ли это? Отвечают ли сырьевые биржи за цены, которые мы видим сейчас на заправках?» Ее гостем был профессор экономики, руководитель Института экономических исследований. Он носил ухоженную бородку, а его небесно-голубые глаза насмешливо блестели, когда он говорил. «Это так, причем уже много лет. Цены на сырую нефть фиксируются на трех биржах. NYMEX в Нью-Йорке, SGX в Сингапуре и IPE, International Petroleum Exchange, в Лондоне. Один депутат предложил поставить сырьевые биржи под контроль государства и назначить цены на сырье. Профессор снисходительно улыбнулся. Этот депутат явно пребывает в блаженном неведении об экономических взаимосвязях. Разумеется, все биржи с незапамятных времен подлежат государственному контролю. Стыдно не знать этого. Однако назначать цены, ну это плановое хозяйство, а мы ведь уже знаем, куда это ведет. Может, биржи избыточно реагируют? Это смотря кого вы спросите. Можно с некоторым правом на объективность придерживаться той точки зрения, что выторгованная на бирже цена всегда правильна. У него были узкие ухоженные руки, которыми он в разговоре мягко жестикулировал. Видите ли, когда чего-то мало, никому не будет проку от того, что на товар назначат низкую цену. Товар от этого не прибавится. Но ведь от высоких цен его не прибавится. Разумеется, нет. Но высокие цены обеспечат то, что дефицитный товар получат те, кто больше всего его ценит. Или те, кто может себе его позволить, вернула ведущая. Ее гость неохотно кивнул. Действительно, ситуация у нас такая, что впервые с тех пор, как добывается нефть, на нее образуется реальная рыночная цена. На заре нефтяной экономики Standard Oil Corporation Джона Рокфеллера действовала как монополист и назначала цены по своему усмотрению, то есть как можно выше. Эту монополию в начале 20 века худо-бедно разбили, однако выделявшимся из нее фирмам часто и, видимо, временами не без основания, пеняли, что они образуют картель. В последние десятилетия цену на нефть фактически устанавливали саудовцы, подгоняя свою нефтедобычу под потребность. Теперь они больше не могут этого делать. Все прочие производители нефти уже много лет добывают столько, сколько их нефтяные поля способны выдать. Другими словами, в настоящий момент на рынке просто есть определенное количество нефти, и желающие ее купить должны за нее драться. На рынке же это делают не кулаками, а предложением цены, более высокой, чем дают другие. Впервые за свою историю цена на нефть действительно определяется спросом и предложением, а поскольку предложение как раз ниже, чем спрос, цена взлетает на очень-очень высокий уровень. И разве не следует в таком случае искать пути повышения предложения? Высокая цена, естественно, подстегнет эти поиски. Однако вы должны понимать, что это легко сказать, но не так просто сделать. Месторождение нефти при его использовании следует осторожно разрабатывать в течение десятилетий, чтобы не нарушить в нем равновесие нефти, газа и воды, а то и вовсе не сгубить его. Но и на этом более длинном пути встречается много узких мест. Пропускная способность нефтепровода ограничивает поток нефти. Емкости хранилищ тоже конечны. Число танкеров, которые могут за сутки пройти через Суэцкий канал, тоже конечно. Не хватает и мощности нефтеперерабатывающих заводов. Ведущая помахала карточкой с логотипом канала. В США за последние 30 лет не было построено ни одного нового нефтеперегонного завода. Почему? Ведь растущая потребность была очевидна. Может, нефтяники не хотели идти на расходы, уже зная, что близится конец нефти? Эта реплика сбила ученого с его концепции. Разумеется, концерны никому не позволят заглянуть в их карты. Такой нефтеперегонный завод, конечно, требует огромных инвестиций. Предстоит ли нам конец нефти? В какой степени она уже отрезана ломоть? Профессор помедлил с ответом. В будущем, возможно, нам придется жить с сокращением производства нефти. Да. Сокращение, как это выглядит в цифрах? Между 1,5 и 3% в год. Интервью показывали по телеканалу «Культура», который мало кто смотрел. Тем не менее, это высказывание на другой день было напечатано во всех газетах. Стало отключаться электричество, поскольку многие, ввиду дороговизны котельного топлива, начали использовать электрообогреватели. Строительные рынки бойко торговали ими. Электроснабжающие фирмы рассылали предостерегающие письма с просьбой не перегружать электросети. После того, как эти письма не возымели действия, они решили поменять в домах предохранительные устройства, чтобы ограничить потребление электричества в домашнем хозяйстве. Новость моментально разнеслась по интернету, и техникам не открывали дверь. Зато как только падала температура, на улицах отключалось освещение. В сельской местности крали дрова из лесов, из складов и сараев. Началась настоящая эпидемия. Как выяснилось, воровали не безработные и не те, кто сидел на социальной помощи. Эти-то жили в основном в стандартных квартирах с центральным отоплением, а добропорядочные граждане среднего достатка с каминами в собственных домах. 1 декабря Вернер приехал домой, очевидно, встревоженный. Хуже всего было то, что он пытался делать вид, будто ничего не случилось. Это был недобрый знак. «Сколько договоров купли-продажи приостановлено? Начальство заморозило наш проект развития», — сказал он, когда Доротея стала допытываться, что произошло. «И что тебя на самом деле беспокоит?» Он смотрел в пол, кусал губу, сам того не замечая, разглядывал углы и ящики кухонных шкафов, будто видел их впервые, и в конце концов сказал. Они отменили бесплатную заправку. Считается, что из-за злоупотреблений. О! Его прорвало настоящим экзистенциальным страхом. Даро, тебе хоть бы ясно, что я каждый день проезжаю 100 километров туда и назад. По ценам это примерно 30 евро. И это только для того, чтобы добраться на работу. В неделю 150, в месяц больше 600, на один бензин. Доротея сглотнула. За столько мы снимали нашу старую квартиру. Другой телевизионный канал, другой профессор, на сей раз математик. Люди не понимают, что это значит. Ежегодное сокращение нефтедобычи на 1,5-3%. Заявил он и вызвал на экране у себя за спиной диаграмму с двумя стремительно падающими кривыми. А это будет означать, что через 10 лет в нашем распоряжении останется на 30-60% меньше нефти, чем сегодня, а через 15 лет на 45-90% меньше. 90? Переспросил ведущий. Изящный молодой человек, который до сих пор сводил в своих передачах людей, тоскующих по любви. 90, да, подтвердил математик. А через 20 лет? Это значит, нам останется только 10%? Профессор окинул его взором, словно взвешивая, не приговорить ли его к штрафным работам за такую непонятливость. 10%, подтвердил он наконец. Именно так. Конец нефтяной эры в ясных голых цифрах. Ведущий улыбнулся своей юношеской улыбкой, от которой обычно таяли его поклонницы всех возрастов. «Хорошее выражение», — сказал он. «Жаль, что не мое».